Вторая книга Царств, глава 15. После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева, раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьёю в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его». Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гессуре в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, гилонянина, советника Давидова, из его города Гило. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю: «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь, и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь и весь народ пешие, и остановились у Бев-Мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, и все филифеи, и все гефяне до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину: «Зачем и ты идешь с нами? возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами? Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Милость и истина с тобою. И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и да живет господин мой царь! Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей гифянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом. И весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон. И пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вифары и поставили ковчег Божий. А Виафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: «Возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть Его и жилище Его. А если Он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику: «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Иоанафан, сын Авиафара, оба сыны ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: «И Ахитофел в числе заговорщиков с Авесоломом». И сказал Давид: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хуси, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб», то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою Садок и Авиафар священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоанафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусий, друг Давидов, в город. Авессалом же вступал тогда в Иерусалим.